братья и сестры, друзья, дорогие, наше рассуждение на тему «А знаешь ли ты Бога?» после обеда также продолжается. Несколько переходит в иную плоскость, может быть. Вечернее служение будет проходить в таком ключе. Мы хотели вместе с вами порассуждать о том, как познание Бога оказывает влияние на нашу практическую жизнь. Это весьма практичная тема познания Бога. Мы выслушаем, братья подготовили слово о том, как познание Бога отражается на нашем восприятии, понимании и исполнении музыки, как вторым у нас брат Олег поделится, как познание Бога повлияло, наверное, продолжит, скажем так, рассуждение в его жизни, вот в условиях Крайнего Севера, как это проявляется. Друзья, у нас далеко не все, наверное, здесь находящиеся музыканты, и далеко не все, наверное, бывали на Севере и будут на Севере, но все мы с вами, кто желает называться и быть Детем Божьим, обязательно должны познать, что такое, зная Бога, иметь Его водительство. И это будет наша последняя тема – жизнь водительства. А сейчас мы, перед тем, как выслушаем первое слово, мы выслушаем оркестровый псалом «Детская вера». Детская вера – та вера, которая производит вот это вот изменение, настоящее преображение. –